Представитель Министерства иностранных дел КНДР 3 августа дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. В связи с тем, что США в массовом порядке перебрасывают на Корейский полуостров ядерные стратегические средства войны и тем самым создают более серьезную военную угрозу против нашей республики. Он отметил: «В последнее время США выступают за применение военной силы в ответ на последний успешный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». По этой линии они прибрасывают на Корейский полуостров большое количество стратегических средств войны нового поколения и действуют крайне рискованно. Военные власти США и Южной Кореи провели учения по запуску ракет против нашей республики, после чего стратегические бомбардировщики B-1B на борту с ядерными бомбами более 10 часов суетились в воздухе над Корейским полуостровом, имитируя бомбометание. Также были проведены военные учения по перехвату нашей баллистической ракеты и в экстренном порядке приняли решение о дополнительном размещении пусковой установки системы САД. А председатель Объединенного комитета начальников штабов американских войск и командующий американскими Тихоокеанскими войсками обсудили со своими южнокорейскими марионетками так называемый вариант военного реагирования. Они откровенно заявляли, что в окрестности Корейского полуострова в сосредоточенном порядке будут размещены новейшие стратегические средства войны. Словом, не скрывают намерений нанести военный удар по нашей республике. Мы провели очередной успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» для того, чтобы сделать строгий выговор Америке, которая ведет себя крайне бестактно и непонятно, заявляя о военном нажиме и сверхжестких санкциях. Исходя из того, что США угрожают нам войной, можно предположить, что они имеют дело с могучей ядерной державой, способной смести с лица земли Америку под названием «государство агрессии». Всякие военные угрозы и шантаж Америки ни в коем случае не могут нас пугать, а наоборот укрепят волю нашей армии и народа уничтожить врагов. Если США, несмотря на наши повторные предупреждения, снова появятся со своей мерзкой мордой на этой земле и продолжат угрожать нам ядерной дубинкой, то мы покажем, на что способны уже продемонстрированные наши ядерные стратегические вооруженные силы, отметил представитель Министерства иностранных дел КНДР.